которое тут же было заглушено энергичными криками, доносящимися откуда-то снизу. Высунувшись из оконной рамы, насколько позволили приличия, я вскоре догадался, что где-то за плотной стеной кустарника расположен теннисный корт, на котором идет игра. Во всяком случае, характерный стук ракеток по мячу и возгласы судьи «15-30» и «подача справа» однозначно убедили меня, что это было именно так. «Все домочадцы просто смотрят матч», — решил я, и дворецкий не хочет беспокоить хозяина по такому пустяковому поводу, как приезд какого-то москвича. Но сейчас игра закончится, и он точно появится. И действительно, через некоторое время я услышал снаружи чьи-то быстрые шаги. Спрятавшись за портьерой, я встал так, чтобы меня не было видно, и принялся ждать. Разумеется, я надеялся увидеть Игги или его жену, но увидел нечто иное. Снизу по ступенчатой тропинке легко взбежала девушка в белой тенниске и короткой, украшенной треугольными аппликациями юбочки. Размахивая зажатой в руке ракеткой, она другой рукой сорвала с головы кепку-бейсболку, и волна светло-каштановых волос упруго выплеснулась на ее плечи. Я видел ее всего несколько секунд, но эта, падающая вниз, сверкающая на солнце красота, запечатлелась в моей памяти словно на киноленте. Упругий шаг, развивающиеся на ветру волосы, аккуратный, покрытый бисеринками пота носик, мелькнули перед моим взором, словно неземное видение, и исчезли за углом. «Ух ты, батюшки!» Не скоро смог захлопнуть я отвалившуюся челюсть. «Вот это красотка!» Вслед за девушкой шел кто-то еще. Но сосредоточить взор на этих неясных фигурах я был совершенно не в силах, только один ее силуэт заслонял их всех. Рядом хлопнула дверь, послышались чьи-то громкие голоса. Мгновенно покраснев до корней волос, я отпрянул от окна и рванулся в сторону коридора. «Увидеть, непременно увидеть ее еще раз!» — стучала в голове одна единственная мысль. «А там хоть трава не расти!» Но первым, с кем я столкнулся, выскочив из бильярдной, был сам Игги Лау. Мягко приняв мой бросок на грудь, он удивленно вытаращил глаза, явно не узнавая меня в потемках. «О, мистер Игги!» — очнулся я от обуявшего меня волшебного морока. «Это же я, Александр! Помните Мармарис в прошлом году? Сентябрь месяц. Я к вам еще на территории яхт-клуба в гости приходил с котенком». «Майн Гот!» — удивленно развел руками хозяин усадьбы. «Вот это сюрприз! Как ты здесь оказался?» — обнял он меня за плечи. «И как давно прилетел в нашу прекрасную страну?» «Прилетел я достаточно давно», — сбивчиво принялся объяснять я. «Вот только поначалу в Кейптаун, пока разобрался в обстановке, пока доехал до Йоханнесбурга». «Погоди, не так быстро», — остановил он мою скороговорку. «У нас здесь свои порядки. Барни!» Повернулся он к мгновенно нарисовавшемуся из-за его спины дворецкому. «Устрой, будь любезен, моего гостя в зеленой комнате. Покажи ему там все и проследи за тем, чтобы он не опоздал к завтраку». «Слушаю». По-военному прищелкнул тот каблуками. «Пойдемте за мной, сэр». Подхватил он мои сиротливо лежащие на полу вещички. «Времени у нас и в самом деле маловато». Еле поспевая за моим неожиданно прытким проводником, я пулей взлетел вверх по роскошной мраморной лестнице на второй этаж и по скрадывающей шум ковровой дорожки добрался до внутреннего зимнего сада. «Прошу», — оторвал меня дворецкий от созерцания расставленных повсюду кадок с растениями. «Вот ваши апартаменты». Я вошел. «Да...» Каким-то иным словом назвать мое временное жилище не поворачивался язык. Это были именно апартаменты, а не что-либо иное. Основной тон интерьера задавала роскошная шкура леопарда, лежащие посреди вычурно спроектированной комнаты. Диван, кушетка, широкоэкранный телевизор, стеклянная горка с красиво раскрашенными страусиными яйцами. Все эти мелочи я едва успел отметить своим взором, а дворецкий уже энергично увлекал меня дальше. Прикрытая занавеской дверь из красного дерева, и я чуть не зажмурился. Огромное панорамное окно с правой стороны словно специально открыло совершенно потрясающий вид на прилегающую к поместью местность. «Ваша спальня», — вновь слегка запнулся барни, явно не зная, как меня следует называть. «А там, за белой дверью, ванная комната», — мельком указал он куда-то влево. Я повернул голову и увидел, что он распахивает дверь в еще одно помещение, но размером явно не меньше, нежели гостиная в моей московской квартире. Кивнув в ответ, я продолжал рассматривать открывающийся моему взору живописнейший пейзаж. «Мыло, салфетки, кремы и шампуни хранятся в шкафчиках», — монотонно продолжал свой экскурс дворецкий. «А полотенце и постельное белье вам сейчас доставит Ангра». «Да-да, спасибо», — с трудом оторвался я от окна. «Но вряд ли мне все это понадобится. Вопрос, с которым я приехал, настолько незначителен, что я надеюсь закончить его обсуждение во время завтрака». «Да?» — явно удивился барни моей торопливости. «Но я все же распоряжусь». Он снял с увесистой, глухо побрякивающей связки один из ключей и демонстративно звонко положил его на столик у телевизора. Подойдя к выходной двери, дворецкий обернулся и напомнил и известил: «Завтрак по воскресеньям у нас подают ровно в 10». И, помолчав несколько секунд, добавил, оглядев меня сверху вниз: «Надеюсь, у вас есть во что переодеться». «Не сомневайтесь», — отозвался я, мечтая как можно скорее остаться в одиночестве. «Кое-что имеется». Входная дверь захлопнулась, и, механически глянув на часы, я принялся приводить себя в порядок. Включив душ, всегда сливая воду перед мытьем, быстро распаковал чемодан, достал аккуратно упакованные еще в Москве летние брюки и джинсовую рубашку. Наряд, конечно, не ахти какой, но довольно опрятный и непритязательный, простенько и со вкусом. Легкие, ни разу еще не надеванные сандалии должны были завершить мой туалет. Вода в душе весело барабанила по дну эмалированного сливного поддона, и я с удовольствием забрался под прохладные струи. Шампунь, о котором упоминал дворецкий, оставался в каком-то там ящичке, но искать его у меня не было ни сил, ни времени. В конце концов, думал я, скоро неизбежно пропотею вновь. Так стоит ли напрягать своим посещением хозяев, благо они и так отнеслись ко мне почти как к родному. Предоставили возможность помыться, переодеться и даже бесплатно полюбоваться на вид речной долины. Если еще и завтраком угостят, то это вообще будет на грани возможного гостеприимства. Размышляя подобным образом, я вдруг ощутил, что пребываю в ванной комнате вовсе не один. Какой-то посторонний звук недвусмысленно известил меня о том, что рядом есть еще кто-то. Вообразив, что это вернулся надоедливый дворецкий, я резко отбросил в сторону пластиковый полог и возмущенно гаркнул, что хотел бы на несколько минут остаться в одиночестве, хотя произнести всю фразу целиком мне не удалось. Едва я выпалил первые два слова, как все остальные застряли у меня в глотке. Вовсе не барни скрипел своими старыми суставами. Прямо напротив меня, у большого зеркала, стояла молоденькая негритянка в облегающем цветастом халатике, которая как раз вешала на блестящие хромом крючки пушистые банные полотенца. «Упс!» — растерянно хихикнув, прикрыла она рот ладошкой. «Ой, пардон!» — спохватился я, поспешно прикрывая занавеской причинное место. Какое-то время длилась неловкая пауза, во время которой мы разглядывали друг друга, и необъяснимое смущение одновременно овладело обоими. Я даже заметил, как по щекам служанки пополз стыдливый румянец, хотя ранее не представлял, что такие смуглые и упругие щечки могут столь быстро менять свою окраску. «Извините, господин», — наконец-то прошептала она, вновь поворачиваясь к вешалке. «Я сейчас же уйду». «Ничего страшного», — отозвался я, вновь прячась за полог. «Заодно прошу прощения, если я вас напугал». «Извините еще раз», — незамедлительно отозвалась служанка, вихрем выскакивая за дверь. «Но было даже приятно». Что она этим хотела сказать, так и осталось для меня загадкой, но размышлять над этим было некогда. Наскоро обмахнув полотенцем капли с груди и причесавшись, я оделся и бегом поспешил на поиски столовой. Несмотря на то, что я явно опаздывал, отыскать ее даже в незнакомом огромном доме не составило труда. Я рассудил, что если жилые комнаты расположены в одной части здания, то все вспомогательные и хозяйственные помещения должны были бы располагаться в другой. Сбежав по лестнице, я пересек центральный коридор и, миновав очередные двери, сразу же услышал позвякивание столовых приборов. Еще раз пригладив волосы и проверив застегнутость ширинки, опозориться при первой же встрече смерти подобно, я распахнул двустворчатые филенчатые двери и максимально непринужденной походкой вошел вовнутрь комнаты. И как вошел, так тут же и остолбенел от неожиданности, замерев на манер жены библейского Лота. И еще бы не остолбенеть, как вы сами представляете обычную домашнюю столовую. Думаю, как некое довольно большое помещение со столом и каким-то количеством стульев. Что еще? Можно предположить наличие декоративного камина, пары сервировочных столиков и нескольких натюрмортов на выбеленных стенках. Столовая у Иги Лау была ни в малейшей степени не похожа на этот расхожий стереотип. Громадная двухсветная комната была оформлена в виде трюма пиратского корабля, никак не меньше. Где-то над головами светились дневным светом огромные круглые иллюминаторы, а стены были обшиты сосновыми досками. Ближе к противоположной стене стоял громадный стол, своими размерами приближающийся скорее к взлетно-посадочной полосе авианосца, а не к предмету меблировки. Антикварные серванты, громадные, висящие то тут, то там сковороды, закопченные котлы и старые мушкеты удачно дополняли общий невиданный антураж. Окованные люстры, будто сделанные из обломков сабель и древних алебард, они просто потрясали воображение. «Эй, Алекс!» — услышал я обращенный ко мне призыв. «Иди же сюда, садись рядом». При этом хозяин дома радушно указал рукой на стоящий около него стул. Я захлопнул рот и опустил взор ниже. За столом я увидел довольно многочисленную и удивительно пеструю компанию. В центре его, то есть лицом ко мне, гордо восседал сам Иги Лау. По правую руку от него я увидел еще нескольких женщин и мужчин самого разного возраста. С другой стороны стола сидела очень пожилая пара и мужчина в спортивном костюме. Прочие же явившиеся на завтрак лица в основном состояли из не менее полудюжины молодых людей, одетых в спортивные костюмы. Стараясь не терять достоинства и не слишком вертеть головой по сторонам, словно человек, впервые попавший в Третьяковскую галерею, я проследовал на указанное мне место. «Прошу всех поприветствовать моего друга», — привстал Иги со своего стула, больше похожего на резной трон особы царского рода. «Его зовут Алекс, и прибыл он из далекой снежной России». Сидевшая за столом публика нестройно захлопала, при этом я заметил, что с наименьшим энтузиазмом почему-то хлопали именно молодые люди. Причина этого демарша стала мне понятна буквально через 10 секунд, то есть после того, как я раскланялся со всеми и собрался садиться. Так вот, едва я протянул руку к спинке моего стула, как на противоположной стене, где-то примерно на высоте 4 метра от пола, распахнулась дверь, и в проеме ее появилась та самая девушка, которую я недавно видел с теннисной ракеткой в саду. Дыхание мое почему-то перехватило, словно на мою шею накинули удавку, и я так и остался стоять, неотрывно глядя за тем, как она спускается вниз по лесенке, выполненной в виде корабельного трапа. Вот она легко соскользнула с последней ступеньки, вот идет прямо к столу, вот встречается со мной слегка удивленным взглядом. Весь прочий мир словно выключился, остались только ее широко распахнутые глаза и поистине неземная, слегка смущенная улыбка. «Сашок», — предупреждающе зашептал внутренний голос, — «ты брат того, держи-ка себя в руках». «Что ты рот-то разинул? Или девочка понравилась? Опомнись, ты здесь вообще никто, и звать тебя никак». «Найтли, голубушка», — проворковал тем временем Игги, — «извини, но сегодня твое место занято. Позволь также представить тебе моего русского друга Алекса». «Очень приятно», — прозвучал во внезапно наступившей тишине ее совершенно чарующий голос. «Будем знакомы». «Весьма польщен знакомством», — сдавленно прохрипел я в ответ, не впопад мотнув головой. Хотелось даже перегнуться через стол и протянуть ей свою руку, но поскольку стояла она довольно далеко, делать этого я не стал. «Садись со своими друзьями», — широко повел рукой Игги, — «а я поухаживаю за нашим гостем. Он, наверное, здорово проголодался». Как бы очнувшись, я только тут заметил, что стою не один. Все молодые люди также повскакивали со своих мест, и их лица, словно украинские подсолнухи, синхронно повернуты в сторону спустившегося с небес ангела. И лишь после повторного напоминания хозяина дома загремели стулья, и все принялись рассаживаться. Между тем дочка хозяина усадьбы оказалась за столом едва ли не прямо напротив меня. Сказать, что меня не подмывало любоваться ею непрерывно, значит ничего не сказать. Мышцы с левой стороны шеи норовили повернуть голову так, чтобы я мог созерцать красавицу без проблем. Но мой чересчур аналитический ум ежесекундно напоминал о том, что так нагло пялиться на дочку главы семейства неприлично по всем статьям. Чтобы не поддаваться сокрушительному обаянию ее красоты, я нарочно повернулся всем телом в сторону Игги, будто собираясь проводить с ним незамедлительные переговоры на высшем уровне. Сердце мое трепетало словно у зайца, чудом избежавшего лисьих зубов, а вся кровь, какая была в организме, волной прилила к щекам. Я был форменно болен, и более того, болен той страшной болезнью, которая в простонародье именуется «любовью с первого взгляда». Сидевшая в каком-то метре от меня девушка обладала тем редким обликом и столь совершенной красотой, что не смотреть на нее было невыносимо. Впрочем, и смотреть тоже было не менее опасно. Ее сверкающие глаза, постановка шеи, плавные движения рук над тарелкой, я видел их лишь краешком глаза, обладали тем природным свойством, равно как и у природного магнетита. Все в ней словно притягивало меня к себе, и каждая клеточка моего организма рвалась к ней, словно заблудившийся в пустыне странник рвется к водному источнику. Тем временем Игги громко ударил в небольшой колокол, стоявший на специальной подставке справа от него, и завтрак начался. Что там вывозили на высоких деревянных тележках из кухни, что клали в мою тарелку — и каков был вкус пережевываемой мною пищи, не скажу. Я ничего не замечал и не ощущал, просто было не до того. Во время этого бесконечного завтрака у меня была только одна задача — не встретиться еще раз с ней взглядом и ни в коем случае не выдать того, что творилось в моей душе. Поэтому я не столько ел, сколько болтал о чем-то несущественном с Игги и Барни, которые будто не замечали моего состояния. Или, может быть, замечали, но всячески делали вид, что не замечают. А хозяин усадьбы, видимо, вообще посчитал естественным, что гость из далекой страны может поначалу ощущать некоторый дискомфорт и смущение.